Глава 68. Кончалась осень. Наступала крымская зима с ее снежной крупкой, холодными промозглыми ветрами и непрекращающимися ливнями. Дороги размокли, и колеса повозок глубоко увязали в глине. Прекрасный сад Боде осыпался. Дом сразу как-то посерел, помрачнел, словно грустил по ушедшим теплым дням. Правда, иногда серые грязные тучи выпускали солнышко, и оно, радуясь своему появлению, освещало все вокруг, поднимая настроение. Птицы начинали весело щебетать, речка, налившаяся за осень, поблескивала, ласково омывая камешки, и крошечные серебряные рыбки суетились вокруг изумрудных водорослей, ища себе пропитание. Этой зимой Жанна почувствовала недомогание. Сильно болели суставы, и ей все тяжелее становилось бродить по саду. За время проживания здесь она несколько раз выходила в город и посещала крымский лес, раскинувшийся у подножия небольшой горы. Однако теперь женщина сознавала, что это ей не по силам. Ни одна живая душа в старом Крыму не знала, кто на самом деле приобрел дом Боде. И ей нечего было опасаться жандармов. Местные жители, видя Жанну в старом черном платье, принимали ее за простую мещанку, поселившуюся в их краях, и не обращали внимания. Таких, как она, здесь было много, и потому Жанна не вызывала никакого интереса. Это было ей на руку. С наступлением зимних холодов графиня почти не выходила на воздух одна. Если она хотела пройтись по саду, Зара, поддерживая госпожу, не отходила ни на шаг, помня, как однажды у Жанны закружилась голова, и она без сил упала на мягкую землю возле старой яблони. Но и такие прогулки становились все реже и реже. Бывало, графиня целыми днями не вставала с софы, жаловалась на боль в груди и во всем теле. Бедная армянка металась по дому, не зная, чем помочь несчастной. Морщась от боли, Деламот ругала себя за свой поступок с бароном Боде. Совесть мучила целыми днями и ночами, не давала покоя, и Жанна решила искупить свою вину. Достав деньги, оставшиеся от контрабандной деятельности, она отправила Зару в город, наказав ей купить целый воз самой дорогой мебели и итальянскую гитару для дочери барона. Наняв извозчика, она вручила ему конверт с 1000 рублей, попросила привезти все это на квартиру Боде и передать ему письмо. Собрав последние силы, с трудом удерживая в руках непослушное перо, Жанна писала, что искренне раскаивается в своем поступке, просит принять ее дар и больше никогда не обижаться. Она боялась, что гордый барон отошлет все назад и проклянет мошенницу, которая причинила ему неприятности. Но добрый Боде был не склонен таить обиду и вскоре ответил, что, мол, не сердится на нее. Просит принять его дар — ящик с лучшим вином, и, если ей захочется, посетить его в имении в Судаке. Помирившись с бароном, графиня почувствовала себя лучше. После его письма и приглашения ей нестерпимо захотелось увидеть море. Что, если ее убивает горный климат, а море, это огромное аквамариновое зеркало, вылечит за сутки? Что, если купить имение в Судаке, неподалеку от жилища барона? Жанна открыла коробку, чтобы пересчитать деньги, и убедилась, на покупку имения не хватит. Одалживать недостающую сумму было не у кого, разве у Голицыной? Но силы уже не те, чтобы доехать до княгини. Даже если удастся добраться до Кореиза и взять деньги, дай бог, чтобы она не умерла по дороге в Судак. Можно было продать бриллианты, но как и кому? Продать незнакомому человеку значит приблизить свою смерть. Сколько раз ее уже пытались ограбить. Что же делать? Она сжала ладонями, болевшую от напряжения голову. Неужели нет никакого выхода? Решение, неожиданно осенившее ее, показалось простым и верным. Она соберет последние силы, приедет в Судак и отдаст бриллиант барону. Уж он сумеет его сбыть. Боде благородный человек, ему можно доверять. Да, пожалуй, это единственно правильное решение. От этой мысли ей стало чуть легче. Боль в груди и теле прошла, и Жанна, велев Заре собираться, вышла в город проститься со старым Крымом. Задыхаясь, она отправилась в лес, с трудом поднялась на невысокую гору и посмотрела вниз. Голые равнины и опустевшие сады, покрытые легким снежком, показались ей веселее, чем накануне. Все у нее еще будет хорошо. Графиня сделала шаг вперед, не заметив обледеневший камень, поскользнулась и покатилась вниз. Камни, попадавшиеся на пути, больно ранили, раздирали платье и кожу. Она пыталась ухватиться за пожухлую траву, но та вылезала с корнем из мокрой земли. Докатившись до подножия, Жанна на минуту потеряла сознание. Когда она очнулась, с трудом встав на колени, то внезапно со страхом поняла, что никуда отсюда не уедет. Отыскав глазами сучковатую палку, брошенную каким-то крестьянином, женщина оперлась на нее и поплелась домой. Когда она переступила порог, Зара, увидев госпожу в разодранной одежде с окровавленным лицом, всплеснула руками. «Господи, что с вами?» Жанна тяжело опустилась на кровать. «Я скоро умру, моя дорогая», — прошептала она. «Никуда собираться не надо. Завтра, когда все свершится, пригласи священника. Только передай ему мое условие — похоронить меня в этом платье и не обмывать. А сейчас принеси мне бумагу и чернила». Плача, Зара бросилась исполнять ее распоряжение. Собрав последние силы, Жанна написала завещание, потом развела огонь в камине, достала шкатулку и, бегло просматривая бумаги, бросала их в костер. В конце концов, оставив лишь два письма, которые по завещанию должен был получить барон Боде. Закончив все свои дела, женщина затушила огонь в очаге, легла на кровать и вытянула руки. Утром Зара обнаружила свою госпожу уже окоченевшей. Выполняя ее последнюю волю, она послала за священником. Пришли двое — русский и армянский. Пожилой русский священник, узнав о словах усопшей, категорически воспротивился следовать им. «Покойную положено обмыть, прежде чем положить в гроб». Армянский коллега полностью с ним согласился. Вопреки воплям Зары, соседи помогли раздеть графиню и с удивлением обнаружили выжженное клеймо в виде латинской буквы «В». «Господи, кто же на самом деле эта женщина?» — воскликнул русский священник и схватил Зару за локоть. «Вы должны сказать правду. От этого будет зависеть, как мы ее похороним». Армянка колебалась, но ее соотечественник подхватил слова коллеги. «Да, сейчас вы должны все рассказать нам». Плача, Зара назвала ее настоящее имя. Графиня де Валуа де Ламот. Она сообщила, что госпожа была особой королевской крови, и священники открыли рты от удивления. «Как? Такая дама жила в их городе, а они ничего не знали?» На деньги, по завещанию отпущенные на похороны и лежавшие на столе возле кровати покойной, купили дорогой гроб. В округе находилось всего одно кладбище, армянское. И чтобы не тратиться еще и на переезд к другому погосту, приняли решение похоронить графиню на нем. Гроб торжественно опустили в землю, батюшки прочли молитвы и клятвенно пообещали Заре, что исполнит еще одну волю покойной, закажут каменотесу плиту, которую хотела Жанна. На их удивление, единственный в городе лучший каменотес ответил: «Неделю назад графиня была у него и заказала плиту, которая уже готова и даже оплачена».